Глава 38. Итак, начал свой рассказ доктор Макеев, наш врачебный эшелон выехал в середине июля. Еще в дороге начальник госпиталя нас предупредил, что эпидемия холеры необычайно жестокая. Из-за жары и зараженной воды она распространяется быстро и захватывает все новые и новые области. К такому повороту событий мы были готовы. Правительство нам выделило палатки для полевого лагеря. Медикаменты, продукты. Оно не смогло лишь предусмотреть, что местное население решительно откажется показываться врачам. Оказалось, что незадолго до лета по деревням проехались какие-то революционно настроенные студенты, которые всем рассказывали, что царское правительство задумало извести население и заселить все земли приезжими немцами. Но не бред ли? Петр Сергеевич возмущенно стукнул кулаком по колену. Я бы этих революционеров из кутузки не выпустил. А крестьяне слушали их рассуждения? Кормили, поили, читали агитационные прокламации с призывами уничтожить царизм. Тимошка сразу вспомнил девушку с листовками и пистолетом, прорвавшуюся на прием к Езерским, и подумал, что надо не забыть рассказать про это дяде Пете. — Ну так вот, — продолжал Петр Сергеевич, — из-за этих провокаторов население уверовало, что эпидемия холеры подстроена специально, а врачи ее отравить тех, кто не успел скончаться самостоятельно. К слову сказать, сами сосланные в те края революционеры лечились охотно. С малейшим насморком бежали к нашим докторам, но население против нас, и правительственной помощи продолжали настаивать. Вот в таких нелегких условиях нам приходилось работать ежечасно. Доктора и сестры милосердия почти везде ходили пешком, старались прийти в деревню внезапно, пока мужики не выставили у околиц кордонов. Шли от избы к избе, смотрели больных, сами на глазах сельчан пробовали лекарства, чтобы показать, что оно доброкачественное, а уж потом предлагали его пациентам. Сами понимаете, никакой санитарии в деревенских домах речи не было. Кругом грязь, больные лежат в повалку здоровыми. Одни несут мертвецов на кладбище, другие тоже справляют поминки по умершим. Первым среди врачей заболел детский доктор Громов. Следом за ним слег доктор Яковлев, ну а третьим был ваш покорный слуга. Он показал на себя и покрепче обнял Тимошку. Тот потерся носом о плечо Петра Сергеевича и подумал, что если есть на свете ангелы, то сейчас они, наверное, радуются вместе с ним, что его названный батюшка цел и невредим. — В полевом госпитале не было свободных коек, — продолжал доктор Макеев, — поэтому меня отправили в уездный городок Замаршанск. По дороге наш обоз окружили крестьяне и отогнали на заброшенный хутор, подальше от человеческого жилья. Видно, у них рука не поднялась лишить меня жизни. Вот они и решили, что если меня оставить без помощи, то я и сам умру. — Господи! — охнула Нина Павловна и судорожно сжал руки. — Петенька, сколько ж тебе пришлось вынести? Петр Сергеевич утвердительно кивнул головой и вздохнул. — Да, мне повезло, что медицинская сестра Варенька положила в мои вещи большую бутылку раствора соли для внутривенных вливаний и набор стерилизованных инструментов. Если б не она, быть бы Тимошке снова сиротой. Тимка зажмурился от таких страшных слов и дал себе обещание всю жизнь ставить в церкви свечки за здравие рабы Божьей Варвары. — Дядя Петя, как тебе удалось выбраться из этого страшного места? — вклинилась в разговор Зиночка, которая пристроилась на скамеечку около ног Юрия Львовича и не спускала глаз рассказчика. — Как выбрался? — переспросил доктор Макеев. — Слушайте дальше. Привезли меня в полуразвалившуюся ригу для льна, оставшуюся от прежних хозяев хутора, положили на землю, усыпанную гнилой соломой, и оставили одного. Лежу, чувствую, температура высокая, во рту сухо, но, думаю, скоро отдам Богу душу. Как там Тимошка без меня останется? И одна надежда, что он не один остался, а в хороших руках. Но мир не без добрых людей. К вечеру открываю глаза и вижу, стоит около меня какой-то старичок, очень странного вида, налезшего из русской сказки, похож, седой, как лунь, сгорбленный, одноглазый, а через все лицо шрам идет, видно был, в бою у вражеской сабли порубан. Я сначала думал, что он мне в бреду привиделся, но нет. Посмотрел старик на меня, да и говорит так грамотно, словно мы Не в деревне, а на светском рауте. Вижу, сударь, что вы больны холерой. Позвольте вам помочь. Как, спрашиваю, вы мне можете помочь? Это смог бы сделать только медик, если бы ввел мне в вену солевой раствор. Если у вас есть это средство, то я вам его введу, — смело отвечает дед, — и идет копаться в моих вещах. Дальше не помню. Сознание потерял, но когда очнулся, незнакомец сидел неподалеку, а рядом со мной стояла опорожненная на треть бутыль физиологического раствора. Старик увидел, что я пришел в себя, и говорит, — Вы, сударь, не сомневайтесь во мне. Я на русско-турецкой войне младшим фельдшером служил, и дело свое, смею вас известить, хорошо знаю. Звать меня Прохором Игнатьевичем Суровым. Тут ж я удивился не на шутку. Мыслимо ли дело? Больному, брошенному умирать в лесу, встречается один единственный человек, который к тому же оказался и медиком. Старик будто подслушал мои мысли. Вы не удивляйтесь, милостивый государь. Я в здешних местах числюсь вроде отшельника. Живу уединенно, в дальнем скиту, к людям не выхожу, брожу по лесу, допитаюсь, чем Бог пошлет. Давно ли вы здесь, спрашиваю? Порядочно, отвечает, около 30 лет. Судьба занесла меня сюда сразу после русско-турецкой войны. Меня сильно изувечили при взятии плевны. К невесте в Петербург я не рискнул вернуться. Она была богатого купчины, дочка, модница первостатейная, пивунь да зорница. Но зачем ей одноглазый калека? Вот и надумал я уйти от мира, никого не беспокоя, и концы, как говорится, в воду. Поплакала невесть моя невестушка, поплакала, из хорошего человека замуж пошла. Наверное, уж давно внуков-правнуков нянчит. В этом месте рассказа Нина Павловна не выдержала и смахнула с ресниц набежавшую слезинку. Невероятная история. Петя, твой спаситель совершил романтичный, но очень глупый поступок. Если б мой жених, она любовно посмотрела на мужа, пришел с войны искалеченным, я бы день и ночь Бога благодарил, что он вообще вернулся. А если ему суждено было погибнуть, то ни о каком новом замужестве речи бы не шло. Я тоже так думаю, Ниночка, относительно его действий. Но слушайте, что дальше было, — обвел глазами присутствующих Петр Сергеевич. Поговорили мы с Прохором Игнатьевичем, познакомились, и стало меня каждый день навещать и выхаживать. Чудный, доложу вам, старик, душа как у ребенка. Многое интересного он рассказал мне про свою жизнь, про военные действия в Болгарии, про битву около городка Плевны. Да так образно рассказывал, что вот я сам там побывал. На 10-й день встал я на ноги, только хотел был через лес в больницу уйти, как в деревне, чьи мужики меня под арест взяли, случилось несчастье. Тяжело заболела жена местного старосты. Уж не знаю, кто из деревенских вызнал, что я выжил, но только однажды ночью за мной приехали два мужика и с порога повалились мне в ноги. Прости, доктор, нас глупых. Хошь плеткой побей, хошь волос нам повыдери, так поехали с нами, а не то наша сестра помрет. Дядя Петя, ты поехал? — возмутилась Зиночка. — Я бы ни за что не стала им помогать. Не стала? — Что ты, Зина, нельзя помнить обиду, если человек умирает, — возмутился Тимошка. — Тебе потом стыдно было. — Верно, Тимушка, — отозвался доктор Макеев. — Человеческая жизнь для врача, да и не только для врача, должна быть дороже всего на свете. Ну, вот я и поехал. 2 недели не отходил от постели, старостихи. Едва спасти смог. Уж очень была у него болезнь запущена. Ну и пока я в доме у старосты жил, со всей деревней познакомился, всех жителей осмотрел. Кому совет дал, кому лекарство выписал, а троим даже несложные операции сделал. Юрий Львович осуждающе посмотрел на своего друга и сдвинул брови. — Петр, я понимаю, у тебя был резон остаться в деревне, потому что ты не вправе был бросить тяжелобольную, но ведь ты мог хотя бы написать нам. — В том-то и дело, что не мог. Оказывается, жители этой деревни еще при царе Петре I всей общиной ушли в леса и с внешним миром не общаются. Так что письмо отправить было некому. Как я ни просил, жители наотрез отказывались ехать на станцию к почтовому поезду. Кроме того, как я понял, старост надумал оставить меня в своей общине навсегда. Тимошка поежился и крепче обвил рукой шею дяди Пети. — Они меня не отпускали. Даже старостову дочку красавиц мне в жены предлагали. А уж когда я отказался от такой части, решили меня держать под домашним арестом. Куда не пойду? Везде меня сопровождает один из мужиков, чтоб не сбежал. Видно, думали, что я рано или поздно смирюсь с своей участью и привыкну. Неужели во всей деревне не нашлось ни одного здравомыслящего? — возмутилась Нина Павловна. — Задерживать человека против его воли противозаконно? — Именно так. — Но что мне было делать? Если бы в деревне имелся священник, я бы мог к нему обратиться, но батюшки я не видел. Раз в неделю жители собирались в какой-нибудь избе, и староста читал им священное писание вслух. Оставалась одна надежда на старого фельдшера Прохора Игнатьича. Он мне и помог. В один из вечеров, когда большинство народу было на покосе, а в деревне остались лишь дети и старики, сидел я на заваренке и пытался подсчитать, сколько времени нахожусь в неволе. Охранник мой устроился в отдалении и не торопясь баловался чайком, прихлебывая прямо из носиками одного чайника. Я заметил, что мужика начинает клонить в сон. Он пристроился под раскидистый ивой и вскоре захрапел. — Сюда, Петр Сергеевич! — услышал я приглушенный голос из-за бани. Это был Прохор Игнатьич. Он торопливо сунул мне в руки ржаной каравай, бутылку молока и повесил мне на шею небольшой кинжальчик в потертых ножнах. — Я напоил вашего сторожа сон травой. Вы должны немедленно бежать отсюда. Он негромко свистнул, и из леса вышла молодая лошаденка. — Садитесь на ветку и езжайте прямо на закат. Никуда не сворачивайте. Через 20 верст увидите почтовую станцию. Там вы будете в безопасности и сможете добраться до уездного Замаршанска. — А как же вы, Прохор Игнатьич? — заволновался я. — Вас могут обвинить в пособничестве. — Обо мне не беспокойтесь. Местные мужики не посмеют меня тронуть. Храни вас Господь, чутье подсказывает мне, что я еще получу весточку от вас. Он перекрестил меня, помог взобраться на лошадь и шлепнул ее по крупу. Пошла!